не сознавалась, что историческое изложение находится в полной зависимости от научного, философского и политического понимания описываемого как у историка, так и у целого народа, в зависимости от научного и политического развития этого народа, от его характера и способностей, от всего строя его жизни. Хотели, и долго потом продолжали хотеть, и даже теперь хотят, отделить от всего этого так называемое красноречивое художественное изложение, которое само по себе имело будто бы возможность дать жизнь и красоту историческим лицам и событиям, и получали пышную, ходульную, мертвую форму, в которой не было ни образа, ни подобия древней жизни. Не имея возможности изучить вполне русскую историю, Ломоносов, разумеется, не мог уяснить себе ее хода, характера главных явлений, определяющих эпохи. Поэтому он не мог представить никакой системы и удовольствовался, как выражается сам, некоторым общим подобием в порядке деяний российских с римскими, где находят владения первых королей, соответствующие числом лет и государей, самодержавству первых самовластных великих князей российских. Гражданское в Риме правление, подобно разделению нашему на разные княжения и на вольные городы, некоторым образом гражданскую власть составляющему. Потом единоначальство кесарей представляет согласным самодержавству государей московских. Но ясность смысла, какую обладал отец русской науки, видна и в самом слабом его сочинении, именно в решении некоторых частных приготовительных вопросов. Например, он говорит: «Славяне и чудь по нашим, сарматы и скифы по внешним писателям были древние обитатели в России. Единородство славян с сарматами, чуди со скифами для многих ясных доказательств неоспоримо. Имя скиф по старому греческому произношению со словом чудь весьма согласно, не происходит от греческого и без сомнения от славян взято. О составлении народов встречаем следующее замечание. Сих народов, положивших по разной мере участие свое в составлении россиян, должно приобрести обстоятельное по возможности знание, дабы увидать он их древность и сколь много их дела до наших предков и до нас касаются». Рассуждая о разных племенах, составивших Россию, никто не может почесть ей в уничижение, ибо ни о едином языке утвердить невозможно, чтоб он сначала стоял сам собою, без всякого примешения. Большую часть он их видим военными неспокойствами, переселениями и странствованиями в таком между собою сплетении, что смотреть почти невозможно, коему народу дать вящее преимущество. После таких любопытных и правильных замечаний, тем неприятнее для читателя перейти к рассказу Ломоносова о событиях русской истории. В расположении известий оставлена нетронутую бессвязность летописца, но простота и характеристические черты времени, отличающие летописный рассказ, исчезли под цветами новейшего красноречия, под странными определениями и объяснениями. Некоторые известия летописца вследствие ходульной постановки совершенно затемнены. По поводу призвания троих князей-братьев и занятия ими трех разных областей Ломоносов говорит: «Таким образом, по единой крови и по общей пользе, согласные между собою государи, в разных местах утвердясь, шатающиеся разномысленных народов члены крепким союзом единодушного правления связали. Роптать приобыкшие новгородцы страшились. Синеусово вспоможение Рюрику, ибо он обладал сильным белозерским чудским народом, называемым Весью. Трувор, пребывая в близости прежнего жилища, скоро мог поднять варягов к собственному и братьей своих защищению. И так, имея отовсюду взаимную подпору неспокойных голов, которые на избрание Рюрикова не соглашались, принудили к молчанию и к оказанию совершенной покорности, так что хотя Синеус по двулетном княжении скончался, и Трувор после того жил недолго, однако Рюрик в Великий Новгород переселился и над Волховом обновил город. Битва Ольгина войска с древлянами, в которой маленький Святослав начал дело, описывается так: «Для вязчего ободрения своих войск приемлет Ольга в участие военачальство сына своего Святослава, младостью и бодростью процветающего. Пришедших на искорость встретили древляне вооруженную рукою, и, как обеих сторон полки сошлись к сражению, Святослав кинул копье в неприятеля и пробил тем коня сквозь уши». В летописи: «Сунул копьем Святослав на древлян, и копье пролетело между ушами коня, ударило в ноги коню, потому что Святослав был ребенок». Рассказ о крещении Владимира начинается словами: «Приметили во Владимире окрестные народы богопочитательный дух древнего законодавца римского Нумы». Ломоносов довел свою российскую историю до смерти Ярослава I. Но во время печатания российской истории Ломоносов издал первые основания металлургии или рудных дел и чрезвычайно усердно занимался предприятием, которое постоянно лежало у него на сердце и от которого он ждал великой славы и пользы для России. В день рождения великого князя Павла Петровича, 20 сентября 1763 года, Ломоносов поднес ему, как генерал-адмиралу, сочинение свое «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию».